Жизнь в городе превратилась для Фатома в сущий кошмар. Ему не оставалось ничего другого, как попрятаться кто куда, хотя, как мы знаем, это не всегда получалось удачно. В страхе, что их увидят, они весь день проводили в своих укрытиях и появлялись только ночью, чтобы снова продолжить заниматься своими привычными, повторяющимися занятиями. Фатом вздохнул, что он делал тоже в зеркальном отражении, так что со стороны его вздох выглядел скорее так, будто он нечаянно поглотил муху. Я пообещал ему. А что мне было еще делать? В ближайшее время созвать общегородское собрание. Чудичи обязаны встретиться с исконными жителями города и выслушать их. Я сам буду выступать в роли переводчика. Общее городское собрание в Анагром-Атаф стало, наверное, самым неординарным политическим событием за всю историю Замонии. Все чудичи и фатымы собрались на центральной площади и стояли там, неприветливо поглядывая друг на друга. Я произнес небольшую речь, в которой призвал обе страны к терпению, обоюдному пониманию и развитию добрососедских отношений. Речь была произнесена дважды, один раз на замонианском, а второй на фатоморганском языке. Оваций не последовало. «Какие добрососедские отношения, когда нам нечего есть!» — выкрикнул из толпы один из чудичей. В последнее время ходили слухи, что запасы чудных грибов подходят к концу, а чтобы набрать новых, нужно снова отправляться путешествовать по пустыне. Дело в том, что чудные грибы не растут большими группами. Их невозможно вырастить на огороде и набрать сразу много. Их можно только собирать по пути. Что значит «проявляйте терпение, когда наши дома исчезают»? Да, полустабильность Анагром-Атаф была на самом деле серьезной проблемой, с которой мы так и не научились справляться. Мне пришлось даже издать указ, запрещающий спать на кроватях, расположенных выше, чем на 1 метр от земли. Но это было скорее попыткой уйти от проблемы, нежели ее решить. А потом взяли слово фатымы. Один из прежних жителей, Анагром-Атаф, в прошлом бургомистр города, держал долгую речь, полную упреков, которую я слово в слово перевел чудичем. Он назвал нас варварами и захватчиками. Заявил, что у нас нет никаких прав на город, что от нас одни беды, и что мы не имеем элементарного представления о правилах общежития. Чудичи возражали. По их мнению, они заселили город на законных основаниях и в качестве доказательства предъявили листок с 12 правилами, особо ссылаясь на последний из них. Позиции сторон были более чем непримиримы. Собрание потерпело фиаско. Бургомистр снова и снова зачитывал свою речь, чудичи и фатымы галдели, не слушая и не понимая друг друга. Вряд ли город видел когда-либо большую смуту. Мне стало ясно, что они никогда не придут к обоюдоприемлемому соглашению. Нужно было срочно придумывать что-то другое. Я просил всех успокоиться и взял слово. «Послушайте!» — крикнул я. «Мы завтра же уходим из города!» Восторженные аплодисменты со стороны бургомистра и фатымов, недовольные гудения среди чудичи. — Как это уходим? — выкрикнул кто-то из толпы. — Мы шли в Анагром-Атаф. Это была наша цель. Нам некуда больше идти.